Глава 5. Институт Усимицу. Первый день. Мир и Языкильдо. Зона переброски. Блык. Всю мою команду в 23 первопроходца перенесло на странную упругую поверхность. Над нами светят сразу два местных светила. Воздух, на первый взгляд, пригоден для дыхания. Однако первым моим приказом стало «Плетение маска! Всем бойцам без исключения! Напитайте ее властью! Никакие микрочастицы не должны проникнуть под нее!» Барбадон, нахмурившись, вдруг задумчиво произнес: «Да, Влатов, чви! Здесь духи природы какие-то злые! Говорят, но не слушают меня!» Оглянувшись по сторонам, я сначала даже не понял, где мы очутились. На первый взгляд мы на вершине дерева с толстенными грибовидными листьями. Привычные глазу пышной кроны тут нет и в помине. Рядом с точкой высадки виднеются руины. Жилой дом этажей под 20. Одна из ветвей древесного исполина пронзила здание насквозь. Затем, видимо, в процессе роста подняла строение на верхушку выросшего грибного древа. Пока вертел головой, все больше понимал, что ничего не понимаю. На гриболистьях нашлось много чего еще. Слева от нас высится ржавый газетный киоск. Рядом с ним кусок парковки магазина, поднятый вверх вместе с асфальтом. Чуть дальше — здание автозаправки, расколотое пополам. Такое ощущение, будто в Языкильдо сначала случился апокалипсис, и только потом мутировавшие растения в процессе роста подняли часть города наверх. На это указывает характер повреждений зданий. Ржавчина, выбитые стекла, чахлая растительность внутри укрытий. «Пчхи!» Арчиха Дандала чихнула, посмотрев на солнце. «Тут слишком ярко, Довлатов Чви. У меня кожу припекает. Еще и ветер сильный». Практически все члены команды, способные поставить доспех духа, уже активировали его. Солнце, два местных светила и впрямь пекут беспощадно. Но мое внимание привлекли последние слова разведчицы. «Ветер». Сильный ветер, какой можно встретить, только оказавшись на большой высоте. То, что при первом знакомстве я принял за виднеющуюся внизу поверхность земли, оказалось сплошным пылевым облаком. Реальную поверхность до самой линии горизонта покрывает слой движущейся пылевой массы. «По скупым прикидкам, мы на высоте пары сотен метров», — озвучиваю мысль вслух. «Спускаться ниже без доспеха духа будет опасно. Неподготовленного бойца может снести порывом ветра или сбить пролетающим мимо мусором. Шифер, искореженные куски жести, ржавые пустые бочки — много чего удалось увидеть, пока я пытался разглядеть поверхность. Однако сплошной слой пыли так и не дал ничего увидеть. «Кэп!» — снайпер-томагавк винтовкой указал на соседний выпуклый гриболист. «Кажись, там лагерь наших предшественников. Я в прицел разглядел сдерживающие стропы и колышки. Они держат здоровенный тент маскировки. Или от солнца защищают. Точнее, не скажу. Ведьма заметила там какое-то движение. Еще вокруг нас изрядно натоптали. Я насчитал 7 пар обуви». Примеченный эльфом лист гриб находился в сотне метров от нас. Наложив на себя усиление зрения, я тоже заметил тент маскировки. Мои мозги скрипели, собирая картинку увиденного воедино. При выборе задания для покорения второго этажа стены все три варианта относились к одному миру — Языкильдо. В интерфейсе допа ему добавили приписку «Перерождающийся». Заголовки заданий намекали на то, что первопроходцев разбили на три группы. Одни собирают ресурсы для возведения таких вот лагерей, вторые их возводят, третьи занимаются поиском вакцины. Действия всех первопроходцев, очевидно, как-то связаны с перерождением мира. Пока мы искали путь до соседнего гриба-листа, увидели результат работы предыдущей группы первопроходцев. Вдоль ствола древесного исполина уже проложены страхующие веревки. В кору вбиты сотни упоров для более удобных захватов при подъеме. А между грибами-листами неизвестный геомант проложил каменные мосты. Видимо, вся верхушка грибного дерева — это и есть лагерь экспедиции. «Чпхи!» Арчиха Дандала снова расчихалась. «Да что ж это такое? Эта вездесущая пыль даже под маску проникает. Я и так ее усилила властью до предела. Хе-хе!» Циолковский в своей пафосной броне удивленно озирался по сторонам. «Теперь я понимаю, почему тех, кто покоряет этажи, зовут первопроходцами. Кэп, мы же в другом мире. Дикие, никем не покоренные земли и Изыкильда. А мы, первопроходцы, прокладываем путь тем, кто придет сюда после нас. Глядишь, какие-нибудь эльфы заселят этот мир, когда мы найдем вакцину». Барбадон на такое заявление недовольно фыркнул. «Не выйдет, Чви! Я же говорил! Местные духи почему-то враждебны к нам!» Томагавк улыбнулся, смотря на припирающуюся парочку. «Дело не только в духах. Так же, как гномы в большинстве своем поклоняются отцу камню, так и эльфы поклоняются Игдрасиль. Мы живем в гармонии с лесом, вознося молитвы древа богу. Я хоть и не шаман, но тоже чувствую враждебный настрой этих... деревьев. Или леса, или мира. Странное ощущение, будто надо уйти отсюда поскорее». Добравшись до укрытого под тентом лагеря, мы вскоре заметили гермоворота. Именно полноценные гермоворота, а не просто скопление ящиков и палаток, какие я себе представлял, слыша о лагере. За металлическими створками в оконном проеме виднеется камера для дегазации и дезинфекции. «Офигеть!» — Марк сказал то, что у всех вертелось на языке. «Это же... даже не знаю, как сказать!» Под маскировочным тентом стояли четыре куполообразных здания. Их явно на скорую руку возвел геомант-строитель. Между собой строения связывали наземные тоннели-переходы с окнами по обеим сторонам. Томагавк присвистнул, как и вся наша команда, находившаяся под впечатлением от увиденного. «Кэп, а ведь наши предшественники прибыли сюда ни с чем. Им пришлось сильно заморочиться, чтобы все это где-то найти, а потом привести в рабочее состояние. Видимо, они спускались к земле, собирали нужное, а потом тащили на верхушку дерева. Скоро узнаем». Не теряя бдительности, я шагнул к входу. Доступ в шлюзовую камеру открывался банальным поднятием рычага. Мы спокойно прошли процедуру дезинфекции и вскоре попали внутрь лагеря. Холл походил на типичный склад. Все тот же геомант-строитель возвел стеллажи вдоль стен купольного здания. Древние, как мир, консервы, запасы воды в исцарапанных пластиковых бочках, баллоны с газом, трансформаторы и куски всевозможных электронных компонентов. Смотря на все это добро, Циолковский подавленно произнес. «Не знаю, как вы, ребят, а я чувствую себя каким-то неполноценным первопроходцем. Строитель, электрик, мастер по сбору и консервации продуктов. Те, кто были тут до нас, обладали знаниями в разных профессиях. Мы пока сюда шли, я грузовой подъемник разглядел, подключенный к ветряной турбине. Я в последний раз такое видел, когда меня батя на ремонт плотины в Дзержинске потащил. Нам тогда помогал дядька-первопроходец с 20-го этажа. Он еще смеялся над моими словами, говоря, что любой покоритель стены такую приблуду сделать может». Быстрый топот чьих-то ног донесся до нас из коридора, ведущего из склада налево. Пару секунд спустя перед нами предстал азиат лет 40 в оранжевом костюме химзащиты. Капюшон оказался спущен. Так мы сразу разглядели его лицо. Морщинка между бровей, опущенные уголки губ, ранняя седина на висках. Это суетливое чудо смотрело на нас, как придирчивый энтомолог на своих питомцев. Аура аэроманта магистра 4 едва-едва пробивалась из-под одежды. «Но вы и ничтожество!» Азиат брезгливо поморщился. «Что, приперлись сюда с какого-нибудь 6-го или 7-го этажа? Хотя не, экипировки ноль, припасов еще меньше, инструментов тоже нету. Доспех духа по силам поставить всего 4 из 20. Типичные придурки, сунувшиеся сразу после зоны обучения покорять 2-й этаж. Кто из вас, недоумков, взялся за задание по поиску вакцины?» Выйдя вперед команды, подхожу вплотную к азиату. «Ой-ой!» — азиат криво усмехнулся. «Аж целый учитель! 3 среди этого сброда! Зови меня господин Исида Усимицу-сан! Я из института Усимицу!» «Птыщ!» Мощнейшая пощечина, усиленная параличом, отправила азиата в полет до другого конца склада. Власти я в это плетение влил столько, что какого-нибудь ученика один убило бы сразу. Исида же с грохотом повалил пару пластиковых бочек с водой. Перелетел чуть дальше и замер, очутившись на полу. 2 часа он теперь точно двигаться не сможет. Тряхнув ладонью, смотрю на распластавшегося азиата. «Еще раз нахамишь мне или моим парням, я тебя своими руками скину с дерева. или твой поганый язык перемещу в то место, где солнце никогда не светит». Повернувшись к команде, поясняю. «Если понадобится, я откажусь от выполнения задания по поиску вакцины. Даже провал всяко лучше, чем работа с таким мешком дерьма, как этот Усимицу-сан». Ловлю на себе крайне удивленный взгляд ведьмы. «Хекс, бери под свое командование Томагавка и еще пятерку наших бойцов. Идите в коридор справа и ищите там журналы, заметки, оставленные кем-то записки. 10 первопроходцев остаются здесь. Оцените запасы еды и воды. Надо понять, на сколько дней нам хватит заготовленных тут припасов». Кивнув, ведьма сразу указала на пятерку бойцов. «Сейчас я ей, по сути, выдал простенькое задание. Надо посмотреть, как справиться». Когда Хекс ушла в коридор справа, я тоже выбрал себе пятерку помощников и пошел в левый коридор. Тот самый, из которого к нам прибежал Усимицу-сан. «Граут!» — Циолковский уставился на меня, выпучив глаза. «Какого хрена, Кэп? Мы же с тобой в учебке оба были учениками, один. С Томагавком понятно. С твоих слов он давно был готов к прорыву в ветераны, два. Но ты-то! Это же нереально за месяц с ученика сразу в учителя, три, прорваться!» «Да и козлу этому! Он же, черт возьми, магистр 4! Слышишь? Магистр! Чудовище среди простых одаренных! Гений, встречающийся 1 на 10 миллионов человек! А ты его одной пощечиной уделал так, будто это так же просто, как в магазин за хлебушком сходить!» Повернувшись к другу, я усмехнулся. «Марк, ну ты чего? Повелся, да? Все, что ты видел, — это взаимная проверка». Усимицу-сан — типичное академическое трепло, пытающееся навязать свои правила в командной связке. Его боевой опыт можно разве что в микроскопе разглядеть. Второй уровень телесной трансформации из 5 возможных у магистра. Я двигался не слишком быстро. Даже ты, Циолковский, находясь на его месте, успел бы поставить доспех духа. Ну, как сам до ветерана, 2, дорастешь. Марк еще более удивленно уставился на меня. «То есть Усимицу-сан...» «Тряпка!» — пожимаю плечами. «Трепло! Пустозвон! Называй как угодно. Пусть и магистр, но все равно никто. Понятия не имею, как он вообще смог подняться в развитии настолько высоко. Моей группе определенно повезло. Мы нашли лабораторию Исиды Усимицу и лежащий на рабочем столе журнал исследований. Согласно проставленной датировке в заметках на полях, сейчас идет 98-й день экспедиции». Исида уже 5-й первопроходец-ученый, отправленный сюда институтом Усимицу из мира Соленберг. Как и его предшественники, Исида вчера выбрал одиночное задание при покорении 9-го этажа. Прибыл сюда, принял наработки по исследованиям от своего коллеги, поспал спокойно и только потом встретил нас. В общем, типичная ротация ученых на научном объекте. Странно. Все, кто входит в институт, носят одну фамилию Усимицу. Явно ведь есть причина для такого. Марк, вытянув шею, пытался разобраться в записях лабораторного журнала. «Ну чего там, Кэп?» «Ну, как тебе сказать?» Я задумался, подбирая слова. «Насколько я понимаю, в мире Иезекильдо проходит крупная экспедиция, разделенная на множество лагерей вроде нашего. Много разных заданий. От разведки и чисто боевых до научных. Задействованы первопроходцы с 1-го по 9-й этаж. Исида-сан как раз с последнего. Раз в 2 недели ученые типа нашего Усимицу сменяют в лагерях друг друга, продолжая поиск некой вакцины. Что интересно, Институт Усимицу — это международная организация первопроходцев в мире Соленберга. У них с богом-драконом Иссу есть некие договоренности о предоставлении им в стене заданий научного типа. Круто, черт возьми!» «Не думал, что помимо 4 основных видов меток первопроходцев, есть еще и специализированные. Техник, исследователь, хронист и другие. Исида, судя по записям, ксенобиолог, специалист по флоре и фауне. Покопавшись в лабораторном журнале, я быстро понял, что конкретно эту лабораторию Усимицу возводили в 6 заходов усилиями разных команд первопроходцев. Последние 4 из них улучшали условия для ученых Усимицу». Помимо здания лаборатории, где я нахожусь, появились здание-спальня, склад и кухня, совмещенные с зоной отдыха. Сами исследования по поиску вакцины не продвинулись ни на шаг. «Кэп, ну что там?» Циолковский с любопытством поглядывал на лабораторное оборудование, притащенное сюда из института Усимицу. «Тут на половине шильдиков стоит надпись «Made in Japanese Sigunate». Это же из нашего мира сюда притащили». «Институт». Внимательно вглядываюсь в строчку лабораторного журнала. Точнее, ученые у Семицу занимаются поиском вакцины. Умники вроде Исиды гоняли туда-сюда 5 команд наших предшественников. «Добудь еды, укрепи лагерь или указание в духе «принеси мне образцы с поверхности Иезекильда». Неизвестно, зачли ли тем первопроходцам задание как выполненное. Однако меня не покидает ощущение, что институт Усимицу намеренно затягивает исследования по поиску вакцины. Исида уже 5-й отправленный сюда ученый. 5-й, Карл. А их научный подход к поиску вакцины за это время никак не изменился. Это все равно, что биться головой об стену, надеясь на то, что стена сама сломается. Так вот, ученым из Усимицу засчитывают даже попытки поиска вакцины. Они как пиявки, тянут коины из кармана хранителя 2-го этажа стены. У них нет цели найти вакцину. Чем дольше идут исследования, тем им выгоднее. Вирус. Вот тут мне стало действительно интересно. Настоящее название этого мира — Зеврат Малатан. Некогда здесь жил чертовски сильный и одаренный друид по имени Иезекильда. На него молились все местные жители, почитая за живое божество. В 50 Иезекильда стал архимагом, 8. В 85 лет достиг ранга Ишвар, 9. Его еще называют рангом апостола. Уже тогда в его руках находилась власть над всем миром. В возрасте 110 лет друид Иезекильда замахнулся на ранг полубога, 10. Друид в буквальном смысле поглотил все разумное население мира Зеврат Малатан. Никто толком не знает, зачем он это сделал. Быть может, хотел создать коллективную форму жизни, или ему не хватало энергии веры. Закончилось все плачевно. Дух друида не выдержал нагрузки и развалился на осколки. Мелкие его части превратились в древесные исполины, на одном из которых мы сейчас и находимся. Крупные же осколки стали настоящими древами мира, колоссами с лиственной кроной, достающей до стратосферы. Корневая сеть Иезекильда сейчас опутывает весь мир Зеврат Малатан. Оказывается, листьев у растений в средних слоях атмосферы нет из-за постоянно дующих ветров. Потому тут и господствуют грибные деревья. А вот если спуститься к поверхности сквозь слой пыли, там в условиях разреженного света кипит жизнь. Потому стена древних и описала мир как перерождающийся. Что же касается вируса, изучаемого институтом Усимицу, все куда интереснее, чем я думал. Иезекильда во время своего неудачного прорыва в полубоги, 10, породил в астрале своего рода иммунную защиту от других разумных. Существа с интеллектом выше среднего заражаются им практически мгновенно. Мы же, первопроходцы, воспринимаем иммунную защиту Иезекильда как астральный вирус. Вакцину от него сейчас и ищет институт Усимицу. Закрыв лабораторный журнал Исиды, я крепко задумался. В прошлой жизни мне уже приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Тогда цивилизация немертвых распространяла по Земле зомби-вирус. Мы с наставницами тогда разработали от него действующую вакцину. Другими словами, мне известен правильный научный подход к разработке вакцины. Пока я думал о своем, Циолковский с парнями нетерпеливо топтался у входа в лабораторию. «Нам надо спуститься к поверхности Иезекильда. С сомнением смотрю на центрифугу для анализов эфира Усимицу. Мне нужны свежие образцы астрального вируса». Вдруг из коридора, ведущего на склад, донесся топот. «Довлатов чви!» Барбадон, еще даже не добежав до дверей, замахал руками. «Духи! Духи леса! Они вдруг начали себя странно вести!» «Шепчут, что лес гневается, и скоро должна пролиться кровь тех, кто ему не верен!» «Всем на выход! Лаборатория во время боя не должна пострадать!» Дав команду, сам первым протискиваюсь в коридор. «Если коротко, то лес Иезекильда почуял наше присутствие. Вот-вот прибудет комитет по встрече!» Наплевав на валяющегося на полу Исиду, мы всей командой набились в тамбур. Прошли процедуру дегазации и только через минуту оказались снаружи. К этому моменту первые ряды наших противников уже ползли вверх по стволу грибного дерева. Первые особи вскоре показались из-за пылевой завесы. «Ух ты, матерь природа!» Свесившись с края гриба листа, Барбадон с удивлением смотрел на представителей фауны Иезекильда. «Да Влатов чви! Знаешь, мне как-то раз такое под дурман травой приснилось!» Мне было понятно удивление орка. Двухметровые зайцы-бодибилдеры с проворством скалолазов взбирались по стволу. Причем пушистики активно пользовались веревками и уступами, оставленными для первопроходцев. Белая шерстка по всему телу, мускулатура культуристов, за спинами висят огромные дубины. Зайцы-неандертальцы, ей-богу. «Что там, Агавк? Снова настало твое время?» Смотрю на улыбающегося эльфа, уже готовящего свою винтовку. «Покажи, Иезекильда, на что способен снайпер с зачарованными патронами. Нам тут надо будет продержаться 17 дней». «Зайцы-скалолазы. Это хорошо. Глядишь, и вниз спускаться не придется. Свежие образцы вируса сами к нам в гости будут приходить».